Когда сквозь гирлянды теней и света мы подкатили к номеру 14 по улице Теэра, нас встретил серьезный маленький мальчик с ключами и запиской от Гастона, снявшего для нас этот дом. Моя Лолита, не удостоив ни единым взглядом свою новую обитель, слепо включила радио, к которому инстинкт тотчас привел ее, и повалилась на диван в гостиной с пачкой старых иллюстрированных журналов, которую с той же незрячей точностью она раздобыла, запустив руку в нижнюю анатомию диванного столика. Мне, в сущности, все равно было, где жить, при условии, чтобы можно было где-нибудь запереть Лолиту. Но, вероятно, в течение переписки с неопределенно выражавшимся Гастоном я неопределенно вообразил кирпичную, плющом обвитую виллу. На самом же деле новое наше жилище походило удручающим образом на гейзовский дом, до которого было всего лишь 400 миль. Такая же скучная постройка из серых досок с гонтовой крышей и тускло-зелеными маркизами. И комнаты, хоть были меньше и обставлены в более строго плюшево-тарелочном стиле, представляли сходное расположение. Мой кабинет, однако, оказался неожиданно просторным помещением, выложенным с пола до потолка этак 2000 книг по химии, наука, которую преподавал в Берцлейском университете мой уехавший на год домохозяин. Я понадеялся было, что Берцлейская женская гимназия, дорогая школа для приходящих учениц с полдневным завтраком и эффектным гимнастическим залом, не только пестует все эти молодые тела, но также дает некоторую основную пищу молодым умам. Гастон Годен, который редко бывал прав в своих суждениях об американском быте, предупредил меня, что школа должно быть одна из тех, где, по его выражению, как иностранцы его тянуло к таким фразам, учат правилам не столько грамматическим, сколько ароматическим. Боюсь, что даже этого она не достигала. При первом моем свидании с начальницей мисс Пратт она выразила одобрение по поводу милых голубых глазок моей дочки. Это у Лолиты-то голубые глазки. И моей дружбы с нашим гениальным французом. Это Гастон-то гений. А затем, передав Долли некой мисс Корморант, она наморщила лоб, как бы собираясь с мыслями, и после паузы начала так.